Глава 17. Четыре элитных мутации. При солнечном свете было хорошо видно, что осталось от поселка. Полтора десятка домов, лишь частично пострадавших от пожара, небольшой участок стены и мертвые жители. Много мертвых. Серый туман не пощадил никого. Марца выжила, хотя поначалу я думал, все. Правда, нам пришлось сидеть на траве перед руинами, пока не пройдет туман. А когда серая ядовитая хмарь рассеялась, я сходил за Ликатой и нашими вещами. Потом мы собрали самые ценные трофеи, кое-что взяли из полусгоревшего трактира и неспешно двинулись прочь от разоренного селения. Правда, ушли недалеко, всего каких-то 2000 метров. Добрались до координат, указанных моим старым знакомым, и свернули в лес. А через 200 шагов наткнулись на звериное пиршество. «Здесь рядом желтая зона, поэтому все тела обглоданы, а рюкзаки разорваны», рассказывала Марса через 15 минут. Я про себя решил продолжать называть ее трактирщицей. Уж больно это прозвище подходило под ее комплекцию. Сейчас она сидела на поваленном дереве и следила за обстановкой. Ликата тут же, неподалеку, занималась приготовлением позднего завтрака. Хорошо, что оружие не все испортили, и аптечки целы. Я аккуратно положил рядом с другими находками еще одно ружье. Все те же 6-зарядные дробовики, что у предыдущих чужаков, а также 2 дракола. Похоже, у этих 2 групп наемников оружие было однообразным. Для нас это хорошо. Теперь запаса патронов хватит на 2 серьезных боестолкновения и еще останется. А вот с дыроколами не срослось. Считай одноразовое энергетическое оружие, батареи которого не имеют подзарядки. Так что в моем распоряжении имелись лишь 2 выстрела ранга А+. К тому же эти пушки сильно отличались от всего, что местные использовали в качестве огнестрела. Ну и мелочевка всякая. Вроде аптечек, тонких и прочных веревок, палаток, хороших ножей и прочего. По-хорошему, большую часть из трофеев можно было продать. Только у покупателя, скорее всего, возникнут вопросы. А оно нам надо? «Защитник, что вообще происходит?» — поинтересовалась Марца, когда я принес последний трофей и приступил к сортировке. «Я про отряды чужаков. Они и раньше появлялись, но очень редко. Обычно охотились на элитных тварей, и возле поселения их ни разу не видели. А тут аж 2 отряда в одном месте. А еще мне бы хотелось узнать, как ты с ними справился. То, что у тебя запредельно крутые мутации, я уже поняла. Но вот эти пушки, они же пробивают любую броню». «Любую, да не всю», — улыбнулся я и тут же посерьезнел. «Слушай, тебе достаточно того, что мне уже пришлось рассказать. Узнаешь больше, наживешь таких проблем, что долго не протянешь. Лучше ответь, ты знаешь о краже несовершеннолетних с высокоранговыми мутациями? Вроде как из таких выкачивают что-то, чтобы потом повысить другому человеку ранг». «Очень грязные дела. Я слышала про такое, но сама никогда не связывалась», — качала головой трактирщица. «Из-за этого и живу вдали от больших поселков и городов, потому что сюда редко забредают люди бургомистра. С этими уродами шутки плохи. Стоит раз замараться в их делишках, и все, потом не отмоешься». «Значит, в курсе». Я переложил одну из расколотых аптечек в сторону. «Позже выберу уцелевшие шприцы, мази и капсулы. Скажи, а есть способ спрятать ребенка от этих уродов? Так, чтобы его не могли найти хотя бы 1,5 месяца?» «Нужно сменить зону влияния», — не задумываясь, ответила Марца. «Бургомистры терпеть не могут друг друга. Между ними постоянно идет вражда. Так что способ верный. Если у тебя проблемы с одним хозяином города, перебирайся в зону влияния другого, и тебя очень сложно будет отыскать. Твой враг попросту не сможет заслать конкуренту своих охотников». «Черт!» — выругался я. «Все оказалось намного проще, чем мне представлялось. И ведь можно было догадаться, это ж на поверхности лежало. Но нет, я почему-то был уверен, что соседи здесь дружные. Почему-то решил, что бургомистр один. Впрочем, откуда мне было знать, что их много?» «Я так понимаю, этот наш разговор напрямую касается твоей спутницы?» — спросила Марца, отвлекая от размышлений. «В точку. И я бы хотел заключить с тобой сделку». «Только не говори, что хочешь сплавить мне девчонку», — возмутилась трактирщица. «Ты же ничего не знаешь обо мне». «Хотя бы покажи дорогу до ближайшей границы зоны влияния», — попросил я. «Или озвучь цену, за которую согласна стать наставницей для девушки. Поверь, она сообразительная и послушная. Просто у меня слишком много врагов, и держать Ликату возле себя значит подвергать ее смертельному ри...» 20 красных единиц мутаций. произнесла Марса, оборвав меня на полуслове. «И я возьмусь за твое задание. Плюс по одной желтой единице за каждый день, что она проведет рядом со мной. И еще что-то вроде приданого. Чтобы девочка, став совершеннолетней, не оказалась без средств к существованию». «Почему именно 20 красных?» Поинтересовался я, хотя для себя уже решил, что моя новая знакомая просит вполне приемлемую сумму за столь деликатную услугу. «Часть единиц мне не хватает, чтобы повысить свою основную мутацию», — ответила трактирщица. «Ну и часть пущу на строительство новой таверны. Считаешь, что много прошу?» «Давай спросим Ликату, согласна ли она пойти с тобой». До убежища мы добрались к вечеру. Однако заходить в него не стали, выбрав местом для ночевки высокий берег реки в 3 километрах от древнего сооружения. Фиолетовая зона не предвещала опасностей, да и я давно уже заметил, что местные твари предпочитают обходить человека стороной. Разве что очень крупные стаи оголодавшего зверья могут накинуться, как в первый день моего нахождения в зоне, когда на нас с Друмадором напали зеленые мутанты. Ну а здесь, в самой низкоранговой зоне, нам нечего было опасаться. Разве что людей, но им незачем сюда тащиться. Здесь даже воду из реки набрать невозможно, слишком обрывистый берег. Так что мы обустроили небольшой лагерь, выкопали ямку и развели в ней бездымный костер, чтобы приготовить ужин. «Ну что, Ликата, приняла решение?» Поинтересовался я у девушки, сосредоточенно рассматривающей свое ружье. «Я понимаю, что у тебя, защитник, свои дела, и мне будет лучше держаться от них подальше. Так что согласна», — отозвалась она. «Если вы с Марцией заключите договор, подтвержденный Эдхо, то она выполнит свои условия. Только это очень дорогая сделка». «Приемлемая», — ответил я, ничуть не кривя душой. «С Ликатой я связан по рукам и ногам. Без нее проще. Единственное, что меня беспокоило, где гарантии, что в другой зоне влияния тоже не найдется кто-то, кому понадобится кровь девчонки. Впрочем, там ей все равно будет безопасней». «Значит, решилась?» поинтересовалась Марса, занимавшаяся приготовлением ужина. «Да, так будет лучше для всех», — подтвердила свои намерения Ликата. «Вот и отлично», — обрадовалась трактирщица. «Тогда поужинаем и заключим договор». Через 2 часа перед самым закатом мы заключили договор, нарушать который было крайне невыгодно. Никто не пожелает лишиться самого развитого усиления. В итоге я расстался с кучей единиц мутаций. 30 желтых, по 10 зеленых и оранжевых. Последние должны были пойти на активацию у Ликаты 2-й мутации и 2 элитных. Когда Марса получила последние вместо обещанных 20 красных, то долго ругалась. Я уже было решил, что она расторгнет сделку, но ошибся. «Ты даже не представляешь, что для меня сделал», — сообщила мне трактирщица, перестав ругаться. «Элитки? Я о них могла лишь мечтать. Их же 1 к 50 супротив красных меняют. А еще они при повышении класса мутации дают дополнительные эффекты. Сегодня же повышу свою старшую мутацию. Так что у меня просьба не ставить меня в дежурство до рассвета». «Договорились. Но сначала дай мне усилиться», — выставил я встречные условия. У самого на руках имелось аж 25 единиц элитных мутаций, и, если честно, я уже голову себе сломал, как лучше поступить. Призыв Дракота я отмел сразу. Вдруг его перебросить сюда в состоянии новорожденного элитника, лишив памяти? Нет уж, рисковать своим другом я не стану. Оставалось 3 варианта. Улучшить одну из способностей, восстановить последнюю старую мутацию или приобрести что-нибудь новое. Невидимость — это хорошо, однако есть одно «но». Если выберу восстановление мутации, стану предсказуем. Так что активирую-ка я новую, а потом повышу ее класс. Только вот расположусь поудобней. «Желаю приобрести новую мутацию», — прозвучал мой шепот. Несколько секунд ничего не происходило, а затем перед глазами засветился текст. «Защитник, обнаружено ранее скрытое ограничение. Обнаружено несанкционированное вмешательство уровня Совета Творцов. Запущен протокол обжалования приговора. Сбой. Отсутствует соединение. Повторный запрос отправлен в очередь. Защитник, твой приоритет максимально повышен. Номер очереди 1. Запущен процесс обжалования вмешательства Совета Творцов. Ошибка. Обжалование приговора невозможно во время действия вердикта. Необходимо подтвердить право на звание старшего администратора. Несанкционированные ограничения признаны частично недействительными. Открыт доступ к разблокировке третьей элитной мутации или приобретения новой. Запущен процесс восстановления личности искусственного интеллекта. Доступна активация элитной мутации, соответствующей классу защитник. Активировать? Да, нет. «Конечно же, да», — ответил я. «Запущено формирование элитной мутации. Время ожидания — 1 минута». «Что ж, подождем. Главное, что у меня все получилось, хотя это и не моя заслуга. Впрочем, Леката, возможно, меня сейчас начнет корежить, не пугайся». Успел предупредить я девушку, когда перед глазами вновь появился текст. «Сформирована элитная мутация «Контроль-2». Начата интеграция в физическую оболочку». И пришла боль. В себя пришел от похлопывания по щеке. Поморщился, открыл глаза. Надо мной склонилась Марса. Ее лицо с трудом узнавалось сквозь полотна виртуального текста, перекрывшего весь обзор. «Хватит спать. Мне тоже до рассвета нужно повысить класс», — напомнила она. «Подожди, посмотрю, хоть что мне досталось», — ответил я, еле ворочая пересохшим языком. Каждый раз после использования единиц мутаций в горле словно пустыня. Так что сначала я сделал несколько глотков воды из фляжки и только после приступил к чтению. «Элитная мутация «Контроль-2» полностью интегрирована в тело. Доступно. Первое. Усиление элитного ранга «Тычок». Первый уровень. Описание. Удар энергии космоса «Абсолют». Сила удара B++ ранга. Повторная активация тычка доступна через 30 минут. Затраты на активацию. 100 энергонов. Необходимо выбрать ключ-активатор. Вторая. Усиление элитного ранга «Щит». Первый уровень. Постановка щита 2 на 2 метра в радиусе 10 метров, состоящего из энергии класса «Абсолют». Усиление способно блокировать любое воздействие вплоть до B++ ранга. Время действия усиления – 5 минут. Затраты на активацию – 150 энергонов. Особые условия. Повторная активация щита возможна через 1 час. Необходимо выбрать ключ-активатор. Разумеется, я тут же выбрал две команды – «Джеб» и «Щит». Легко запомнить, легко произнести. Что ж, можно сообщить Марце, что она может заниматься своим усилением. Впервые пришлось понаблюдать со стороны, как выглядит изменение мутации. Лучше бы не видел. Трактирщицу трясло так, что я стал опасаться, чтобы она зубы себе не повыбивала. Хорошо, что этот процесс продлился всего несколько минут. «Меня также колотило», — поинтересовался я у Лекаты. — «Нет, ты только зубами скрипел», — ответила моя подопечная. — «А потом уснул». — «Забавно», — я не сдержал улыбки. — «Что ж, тогда присмотри за мной, а я проверю еще одну вещь. Желаю разблокировать мутацию». В этот раз я даже не потерял сознание, хотя ощущения были крайне болезненные. Впрочем, я уже давно привык к боли, так что спокойно выдержал адаптацию, после чего приступил к чтению сообщений. «Разблокирована мутация. Ошибка. Задействовано 10 единиц элитной мутации. Поиск решения проблемы. Ошибка устранена. Мутация тетра преобразована в мутацию маскировка. Получено. Первое. Усиление элитное скрытие элитного ранга первый уровень. Способности элитного скрытия. Абсолютная маскировка под окружающую среду. Время действия 5 минут». Особые условия. Первое. Радиус действия элитного скрытия 30 метров. Второе. Повторная активация элитного скрытия возможна через 1 час. Ограничение. Не действует на существ, обладающих элитной мутацией. Необходимо выбрать ключ-активатор. Второе. Усиление иллюзии элитного ранга. Первый уровень. Способности иллюзии. Искажение окружающего пространства частичное или полное. Управление мысленное. Время действия 5 минут. Особые условия. Первое. Усиление действует только на одно существо, не имеющее мутации элитного ранга. Второе. Необходим зрительный контакт. Третье. Радиус действия иллюзии 15 метров. Второе. Повторная активация иллюзии возможна через 1 час. Ограничение. Усиление не действует на существ, обладающих мутацией элитного ранга. Необходимо выбрать ключ-активатор. Разумеется, я тут же подобрал короткие и редко произносимые слова, привязав их к усилениям. И получил очередное оповещение. Ключи-активаторы ШИЦ и КЫШ зафиксированы. И тут же перед глазами появилось новое оповещение, сильно отличающееся от других. Защитник, ты стал носителем 4 элитных мутаций. Получено право элиты. Галактика Млечный Путь. Планета Новая Сибирь. Резиденция командующего. «В который раз уже говорю, я вам не враг, а друг», — произнес третий. «Меня, как и Андрея, выдернули прямо с планеты, на которой живу. Мне вообще до сих пор не ясно, как Совет Творцов смог обойти ограничения, чтобы провернуть такое». «Ты уверен, что командующий еще жив?» — спросил адмирал Звягинцев, в это же время делая какие-то пометки на планшете. «Если претенденты находятся в пределах нескольких кластеров, граничащих друг с другом, и в зоне А2 высадились отряды наемных охотников, вооруженных с избыточной мощностью, зачистка произойдет быстро. К тому же ты сам сказал, что у наемников есть способы перинговать претендентов. Плюс космические корабли, а это высокая мобильность и бортовое вооружение. Зоной А2 управляет Эдхо, и она, или правильно оно, не позволит, чтобы у кого-то были преимущества перед аборигенами. Так что пелинг будет сильно ограничен в расстоянии. А корабли? Им не позволят летать, словно в открытом космосе. Так что шансы выжить высоки. К тому же у администратора второй жизни просто обязаны быть дополнительные воскрешения». «Скажи, третий, а ты знаешь, где находится зона А2?» К беседе присоединилась Ягда, куратор всего научного сектора Россов. «Очень далеко. И это проблема», — ответил администратор транспортной сети. «Любой корабль будет добираться туда несколько месяцев. За это время может произойти все, что угодно». «Тогда зачем ты побеспокоил нас?» Адмирал Звягинцев наконец прекратил что-то отмечать на планшете и уставился на третьего тяжелым, пронизывающим взглядом. Правда, это вызвало лишь усмешку у администратора. «Есть несколько порталов вблизи от зоны, только их активация обойдется нам очень дорого. Так что у меня следующее предложение. Вы отбираете 10 бойцов, обязательно носители элитной мутации. Необходимо вооружить их самодельным оружием, ранг которого не ниже B++. Почему самодельным, думаю, объяснять не надо? Как отряд попадет от портала в зону?» К обсуждению присоединился командующий десантными силами Россов, звездный генерал Ануфриев. «Не на десантных ранцах же! У меня есть специальный корабль, способный перемещаться и в космосе, и по транспортной сети. В нем поместится 12 человек и тонна полезного груза. Как только вы соберете группу, я доставлю транспорт». «Ха, зачем собирать то, что всегда готово?» — усмехнулся главный штурмовик Россов. 12, говоришь? Тогда я пойду 11-м, во главе группы. Так что подгоняй свою технику, а мы пока посмотрим, что у нас есть из оружия внушительного, созданного аборигенами зоны А1».